618. Матерь Агни-йоги. Мир тонкий есть, но слепые и глухие его отрицают. Сужденное владыками будущее есть, оно уже выкристаллизовалось и готово воплотиться в плотном мире, но не знающие и не верующие в него отрицать будут и это. Но отрицанием действительность ее нельзя уничтожить. Действительность может смести все построенное человеком. Так полезно иногда помыслить об отрицателях и неверах и их печальной судьбе. Неверов еще можно понять, но отрицатели сущего оправдания не имеют. Не имеют его и служители тьмы. В дни великого мрака перед рассветом будем крепко утверждаться на несомненном. Основы учения жизни прочной опорой будут в этом процессе.